Панический страх. На моей коробке с печеньем написано: «Боится сырости». Вот это да! Мое печенье тоже способно бояться. Хранить в сухом продажном месте. Ух ты! Наверное, в коварном, предательском таком месте. Там написано «в прохладном месте». Да какая разница? Меня волнует вопрос, как излечить мое печенье от фобии. Ты еще отведи свое печенье в больницу. Пусть там и тебя заодно проверят и поставят диагноз. Наверняка это будет что-то типа, например, веснушчатый полиомиелит или скакалочная шизофрения. Я вот тебе сейчас покажу шизофрению. Ты у меня умрешь от чахотки, как это случилось с динозаврами. Я тебя в жалобную больницу сдам, чтобы не издевался. Это что за больница такая? Где жалобы лечат? Вот пожалуюсь на тебя, вколют тебе укол в попу противоиздевательский. Будешь знать. Скажи спасибо, сновидение начинается. Некогда с тобой возиться. Люди, у меня к вам очень серьезный вопрос. В чем может быть причина панического страха и как его преодолеть? Дело в том, что у моей сестры это повторяется уже дважды. Вторая ночь в течение последнего месяца, а происходит все так. На фоне ровного размеренного дня, правда, с небольшими эмоциональными встрясками. В первый раз это были какие-то ужастики по ящику про людоедов, причем не просмотренные в полном объеме, а как фон, включенный телевизор, в то время, когда человек занимался совсем другими делами. Во втором тоже стресс, но уже посерьезнее, связанный с неадекватным поведением ее отца, моего отчима. Ночью начинается жуткое сердцебиение, страх, необходимость куда-то бежать, как она говорит, все равно куда, прыгать в окно, делать с собой что-нибудь вплоть до мыслей о самоубийстве. Страх, страх, страх, подавленность на фоне истерии. Сейчас она приедет ко мне после этой второй своей ночи, а я не знаю, что сказать. Сама понимаю, что это накопленные эмоциональные переживания, чувство вины, чувство ответственности, непринятие жизни и так далее. Понимаю, что, чтобы избавиться от всего этого, ей надо прочитать трансерфинг, чтобы просто по-другому воспринимать жизнь. Что необходимо делать хоть какие-нибудь физические упражнения, чтобы просто приобрести энергию и уравновесить баланс эмоций. При любом общении с ней я обязательно рассказываю ей то, что сама прочитала. Показываю элементарные упражнения, говорю, как необходимо правильно дышать. Она все внимательно слушает, понимает, принимает и не делает. Недавно, после очередного моего наезда по поводу того, что ей обязательно надо прочитать трансерфинг, а книги уже давно у нее куплены и лежат рядом, она призналась, что пробовала их читать, ничего там не понимает. Я просто не знаю, что делать. А делать что-то надо, потому что вот все эти вспышки страха – это, по-моему, сигнал о необратимых последствиях, который может привести ее сегодняшнее состояние. Впереди настоящий серьезный невроз, который уже не вылечится никакими книгами, практиками, техниками, а только лишь сильными психотропными препаратами. Что делать? Подскажите, как помочь человеку?